Стас, стратегия, цикл «Забытые острова», становление, день 1. Стас, о, черт, как же болит голова, это же нужно было так нажраться перед отъездом. Отметили последнюю рыбалку перед Новым годом, отдохнули, называется, а ведь мне еще полдня по снежной целине до трассы пилить, и это при том, что последние 3 дня снег не прекращался, а там еще полицаи дорожные, что могут встретиться, по-любому риск и нервотрепка. А завтра кровь из носу на работе нужно быть, заказ получил еще до отъезда, и пообещал к 25-му выполнить, только после этого шеф и отпустил. Еле-еле смог подняться с полки, где лежал, в кузове-то спальные места как в вагоне, плацкартном, полки с двух сторон, держась за борт, и двинулся к выходу, на мозги давило так, что уже ничего не видел, нужно отлить. У выхода одел шапку, на улице все же -25 должно быть, лишний раз бестолковку морозить неохота. Открыв дверь, вывалился наружу, и от шока даже забыл, зачем вышел. Когда шел от близнецов, у них был большой 8-местный домик на колесах, и они его своими джипами по очереди таскали на рыбалку, там и бухали всей толпой. Нас в этот раз было 8 человек, так на улице морозом аж за нос хватало, да еще к вечеру ветер начался и снега было выше колена. А тут, солнце, трава по пояс, птицы летают, вроде чайки, и +20 или выше, а я как дебил, в ватнике, шапке и бурках нарисовался. Нарисовался, значит, стою и туплю. Чего я хотел-то? Дошло, чуть в штаны не пустил. Нужно срочно бежать куда-то, а то лопну. Оправившись, пошел к машине и по дороге принялся рассматривать, что же у меня вокруг. А все как в раю после зимы-то, представляете, деревья кое-где видно было, кусты, птицы, воздух такой, аж пить его охота. Рядом пару холмов, один перед машиной, а другой как раз сзади. Ничего не понимаю, чего это, куда ехать, а, дойдя до машины, понял, ехать ох как не скоро мне придется. Перед моей буханки висел на паре камушков, судя по их вершинам, с саму машину размером, и зад ее подпирал не меньший валун, так вроде было видно. Да ладно, нужно быстрее в салон, раздеваться, а то от жары так и помереть с перепою можно. Зашел, разулся, снял шапку, начав снимать теплую рубаху, за что-то зацепился на левой руке, еле-еле смог ее освободить. А тут еще и мобила начала противно так орать. Гляжу, на руке хрень какая-то, мобила не мобила, но с экраном, и так паскудно орет, сил нет. Ткнул пальцем, чтобы заткнулась, а не ней высветилась. Платформа. 5. Локация. Забытые острова. Общая информация будет предоставлена в 12:00 местного времени. Что за хрень такая? Какая платформа? Какая локация? Нахрен оно мне нужно? Завтра ведь на работу, заказ горит. Думая о случившемся, переодеваюсь. Хорошо, что есть комплект рабочей робы, с машиной возиться. Жена постирала и заставила уложить в рундук. Тогда сопротивлялся, зато теперь есть хоть что-то не такое жаркое. Оделся, озадачился. А сколько сейчас этого местного времени? Ткнул опять в экран. Он не загорелся, но побежала строка. 9 часов 15 минут. Это мне еще почти 3 часа ждать этой их общей информации. Рехнуться можно. Надо сообразить чуток пожрать и чайку попить, на больную голову. Ну и проверить, что осталось из хавчика и насколько его мне хватит. Начал готовить и сразу проверять, что у меня есть. Ну что, по бедности можно аж 3 суток на ролл-то не прожить, думаю, наминая последнюю банку каши с мясом. Есть 10 пачек этого доширака российского, полпачки сахара рафинада и почти полная пачка разовых пакетиков зеленого ненавистного чая, жена летом забыла. И все, газ в плитке кончится вот-вот. Немного посуды, комплект только на 1. 2 кастрюльки, на 2,3 литра, сковородка, чайник, пару мисок нержавеющих, 3 ложки, 2 столовых, 1 чайная, 4 вилки, 2 чашки фарфоровых и еще 2, взявшиеся непонятно откуда, эмалированная и алюминиевая, солдатская. Ну еще фляги, 2, 1 на 1,5 литра и большая на 3 литра, да и еще термос, чай к лункам брать, 2-литровый, и усе. Ну там пару-тройку пластиковых бутылок на 2,3 литра и 5-литровая 1, миллионер, богач. А, вот, в столе нашел 2 пачки крупной соли и несколько баночек приправ, жить можно. Доев, вышел помыть посуду. Для этих целей у меня служила 1 специально обученная бутылка, которую вешал на борт, и только тогда увидел и сообразил, что машина не на ходу теперь, она как будто вросла в землю, которая доходила аж до самого донышка кузова. А, все-таки, что случилось и где я? Хоть и на глубокое похмелье наложились все эти выверты, но уже начинаю соображать. Но, несмотря на то, что начинаю соображать, на ум ни фига умного не приходит. Ничего не могу придумать. Ладно, сколько там времени? Ткнул опять в экран. 10:05. Ао, уже немного до возможного прояснения ситуивины. Пойду пройдусь, треба глянуть, куда меня нелегкая занесла. Черт, лучше бы в машине сидел, трава высокая, идти невозможно, еле ноги переставляются, а она за них цепляется и не дает продираться. За полчаса дошел до ближнего холма, а вот на него подниматься уже проще, высота травы резко пошла вниз, и уже на половине высоты не превышала 20-25 сантиметров. Забрался наверх, ну что могу сказать, фиг его знает куда попал, но скорее всего на остров. Вода была со всех сторон, за холмом было даже видно берег, а противоположную сторону закрывал второй холм, но воду за ним было видно. Хрень, куда же я попал? Смотрю на экран, 11:20. Пойду-ка я к машине, там как вроде и стены греют, проще будет информацию переваривать. За эти 40 минут еле успел добраться, аж захикался. Пришел, сел не камень у заднего борта, только хотел посмотреть на время, как по экрану пошла инфа. Черт, черт, черт, это что за хрень, а секунды на экране бегут, чего бы взять, да вроде на первое время-то и ничего не нужно, разве что миниатюрную газовую печку, да с баллоном, что там предлагается. Ищу информацию в списках коммуникатора, смотрю, нашел, есть какая-то печка с баллончиком, больше кило весом, заказал, а остальной вес, дарить этим гадам, да нафиг, ввожу. Остаток веса в следующий раз, вроде прокатило, ничего в ответ не пришло, теперь еще искать нужно, эту плиту поставки чертову, куда ее эти экспериментаторы всунули, смотрю по времени, 5 минут с момента принятия заказа, нужно слушать, ну, где вы там, так, есть, и вправду работает, не обманули, где-то левее, со стороны передка машины, что-то пропиликало, теперь еще там искать. Опять в колючей траве лазить неизвестно сколько. Да ладно шипеть, сам себя одергиваю, все равно идти-то нужно. Искал больше часа, пока что-то не блеснуло в траве. Добрался, да, моя печка с баллоном стоит. А на чем это она тут стоит? Наклонился, раздвинул траву, ничего не видно, встал на колени, убрал печку и, наконец-то, увидел что-то вроде плитки облицовочной цвета мокрый асфальт, размером где-то 30×70. Попробовал подцепить. Не выходит. Это что, сюда каждый раз ходить забирать? Ну его нах, нужно выковыривать. Покрутив головой по сторонам и найдя плоский осколок камня, начал им подкапывать плитку. Да она и не толстая, оказывается, всего-то 4 сантиметра в толщину. Интересно, смогу я ее унести, или придется искать, на чем тащить? Подкопав со всех краев, приступил к попыткам подъема. С двух сторон пальцы под плиту подсунул. Поднатужился, напрягся, дернул, крак, упс, и улетел на спину, да и еще той же плитой по морде лица схлопотал. Что сказать, больно и неприятно, одна радость, ничего, вроде, не разбил. Ладно, хоть не тяжелая. Приподнял, взвешивая, да у нее-то всего веса есть 400 грамм, ну может с 0,5 килограмма. Это с виду она видится неподъемной, солидно делают. Ну что же, ее, под одну руку, печку с баллоном в другую и к машине. Делаем там базу и размышляем, что теперь, как жить, что делать, вообще понять, что, от чего и зачем, и, самое главное, куда теперь двигаться. Может, если правильно выполнить задание этих треклятых экспериментаторов, так они и домой вернут, или как, а что, мало ли, кто ж их поймет-то, кто разберет, что они от меня хотят. Нужно поразмышлять и прикинуть, как говорят, что-то и к носу, вроде и не тяжесть, всего-то 0,5 кило под одной рукой и кило в другой. А еле-еле дошел, неудобно страшно, трава за ноги цепляется, путается, идти неудобно, сам злой, хоть спичку об меня поджигай, и ни на ком зло сорвать, один же тут, но добрался все же, теперь разложу, печку в салон, подальше положишь, поближе возьмешь, как говорят, а плиту нужно думать куда уложить, чтобы и недалеко было идти, и не рядом, и не на виду, перестраховщик, блин, все хочется куда-то спрятать, как и на работе, заначки материалов или инструмента, так и дома, а на всякий случай, ну на подарок жене, сижу, отхожу от ходьбы, хотя, вроде, и не задохлик, но сидячая неделя зимней рыбалки, а потом полсуток пьянки дают о себе знать. Думаю, размышляю, что же дальше делать. Наверное, нужно сначала проверить, что это за ком, и как же его снять с руки, а то здорово мешает. Я ведь так и не смотрел, как он на руке закреплен. А как только начал смотреть, да как для ребенка младших классов. Обычный браслет, широкий, сантиметра, прикидываю, 4-5 длинный, и на нем этот ком и закреплен. Начал крутить и туда и сюда, двигал, поворачивал, и вдруг он отщелкнулся с таким резким звуком, чвяк, я от неожиданности чуть не подпрыгнул. Ну а браслет и вовсе остался на руке, пока не мешает, потом разберусь, как с ним воевать. Теперь нужно закрепить назад, только приложил, а он самостоятельно с тем же щелчком стал на место. Да, но я ведь ничего ему не делал, наверное, настроен на самозакрепление, при прикладывании к браслету. Ну ладно, потом разбираться буду. Нужно потренироваться его снимать и крепить, может быть, в будущем пригодится. Возился с полчаса, но все же понял, как его снять. Теперь куда его деть на себе? Зачем я его снимал-то? Да, все же, мешает он на руке, сильно непривычно с такой прибамбасой ходить, да и страшно, вдруг бахну обо что-то, как потом выкручиваться придется. Крутил, крутил, куда приткнуть машинку, придумал. У меня в качестве рабочки для машины ведь комбез с кучей карманов. Во, это же нужно, как я туплю-то. Раньше такого со мной не было, видать, все одно на одно наложилось. На предплечьях, карманы, и ком как раз тик в тик помещается, а сами карманы на молниях, а не на липучках, и с клапанами на кнопках, и не выпадет, и случайно не откроется. Решил с одним делом. Теперь дошли мои мозги до еще кое-каких проблем. Первое — это вода. У меня вроде еще есть своя, но уже немного, нужно искать, где ее тут брать. Может, какой ручеек будет, или повезет с родничком. Хорошо бы, а то искать место воды и копать колодец что-то нет особого желания. Совсем нет. Второе, поставки продуктов. Терминал – это очень и очень хорошо, и как подстраховка вполне сгодится. Но нужно пробовать добывать пропитание самому. Итак, подведем итог, что я умею и что могу. Умею из готовых продуктов чего-то не очень сложное приготовить. Там суп несложный, кашу. Во, рыбу умею кучей способов готовить. Сам же рыбак, охотиться вряд ли выйдет. Видел, как это делают, но сам никогда не пробовал. Да и нет ни ружья, ни патронов, ни, кажется, дичи. Какой из этого напрашивается вывод? Как сказал один умный чел, дайте человеку рыбу, и вы его накормите один раз. Научите его ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь. Вот так и поступим, по такому принципу и жить будем. Раз собрался рыбачить, надо разобраться со своими снастями. Полез в машину, перевернул все вверх дном, но снасти нашел только для зимы. Обидно. Правда, нашел леску потолще, крючков аж три, побольше. Ну и два грузила. Энда, и это рыбак с 20-летним стажем. Что ж, подумаем, опробуем то, что есть у меня. На крайняк, закажу кое-что, что еще в мою больную бестолковку приходило. Во, еще три дела. Хотелось, очень и очень хотелось пройти хотя бы просто вокруг своей земли. Понять, это все же остров или нет. Ну, это уже завтра-послезавтра. Потом, нужно найти заменитель газовой печки, то есть то, что будет гореть и где и из чего сделать печку или очаг. Просто костер тоже можно, но вся моя посуда рассчитана на печку. А газовую оставить как НЗ, не хочется мне зависеть от этих экспериментаторов, боязно. Отмочит еще какую-то пакость, и жри потом все сырым. Это, скорее всего, стоит провентилировать, и даже сегодня, день еще весь впереди. И, не менее главное, где жить? Тут, в машине, конечно, лучше всего. Но, как говорится, есть одно но. Тут нет воды, это раз. Очень далеко от моря океана, на рыбалку не набегаешься, это два. И, наверное, самое главное, она, машина, для всех-всех возможных и невозможных следующих попаданцев-пропаданцев, как красная тряпка для быка. Сигнал, что кто-то здесь есть, и сильно богатый, раз живет в машине. А раз так, надо его ощипать и переделить ништяки в свою пользу. А мне оно надо, ну его к лешему. Нужно искать хорошее место и драпать отсюда, пока не попал как кур во щип. Ну, с чего мы начнем? А начнем мы, наверное, с того, что сделаем простейшую удочку, найдя что-то для самого удилища, и потопаем быстрыми скачками к берегу. И не по прямой, а зигзагами, обследуя по пути территорию своего, а во, уже своего куска суши. Может, что и найду интересного и полезного. Забрав леску, крючки и грузики, прихватив из машины нож, есть у меня такой, наборный, все в нем, включая ложку и вилку, я двинулся по распадку между своими холмами в сторону берега. Сначала опять лаялся, как же все-таки тяжко по этой траве ходить, а потом приспособился, пошел стелющимся шагом, пригибая стебли ногой. Сразу стало легче. По пути слегка забирал влево-вправо, вроде и небольшой остров, или что там мне досталось, но от подножья одного холма до другого метров 300-400, и пока я дошел до берега, сделал аж 5 таких зигзагов, и помимо простого любопытства они сразу принесли пользу. Обнаружилась вода, повезло найти подходящий кустарник для удилища. Конечно, не бамбук и не орешник, но неплохой хлыст смог вырезать. На берегу, усевшись на камень, каких тут было просто валом, собрав снасти, найдя какую-то палочку вроде тростника для поплавка, подвигал маленькие камни в поисках наживки и нашел под ними несколько не то личинок, не то червяков. А, сейчас увидим, рыба сама разберет, что это такое. Азарт рыбака рулит. Никогда ж на море не рыбачил, как тут оно все. Закинул удочку в воду. Пока смотрел за поплавком, осматривал водную гладь, что вокруг меня есть. Минута, две, сносит здорово поплавок. За 4 раза добился регулировкой, чтобы его не несло, а понемножку тянуло по дну. За каждым разом все больше и больше увиденного откладывалось в памяти. Потом буду обдумывать. Поклевка. Есть, подсекаю. Хорошо, что сам дурак, не продумал последствия и не попалась акула, но смог вытащить, а потом сел думать. Что за рыба, не знаю, но сильная, сопротивлялась, наверное, минут 15. Вытянул, прикинул, на глаз весом поболее килограмма. Повезло мне, леска предельно на 2 кило рассчитана. А если бы оборвала, что тогда делать? Рыбу, понятное дело, не опознал, морскую никогда не ловил, но похоже на нашу обычную магазинную ставриду, только раза в 3-4 больше. Так, еда местная есть. Что с ней делать? Нести к машине и готовить или пройтись по берегу? Думай, голова, думай, шапку куплю, закажу, награжу, короче. Нет, не пойду к машине, не хочу. Пойду вдоль берега, посмотрю, что еще тут есть, и по пути продумаю о увиденном вокруг в воде. Рядом с берегом море, так его назовем, а то все вода, да вода, чистая, наверное, метров на 200-300, хотя, судя по непонятному поведению волн, камни или скалы есть везде. Так вот, дальше этих сотен метров пошли скалы с характерными острыми верхушками, немного, но есть, скорее побольше, чем просто скалы, на некоторых виднелась даже трава. Вода теплая, попробовал, найду место где, сяду и попробую еще раз достать инфу про ком, не боится ли он воды. Да, забыл, его браслет хоть и широкий, но на руке вообще не чувствовался и ни грамма не мешал. Если машинка воды не боится, то хотелось бы искупаться. А пока смотрим, что вокруг и что может пригодиться. Интересно одна фигня. А чего это я так спокойно пережил этот провал, попадание сюда? Хотя и раньше-то не был, как говорят, кисейной барышней, но все же попал в полную неизвестность. И почему именно я? Что это за забытые острова? Лично мне это название ни о чем не говорит. То есть вообще ни о чем. Что делать дальше, непонятно. Зачем попал, не знаю. Один вариант. Пытать ком, не может он не дать ответа, хоть какого-то, любой ответ, это информация к размышлению и основа для выводов. Иду, смотрю по сторонам, интересного и много, и ничего, есть плавник, так, по-моему, его зовут, немного, но попадается, или ветки, с руку и толще, или бревна, бревнышки, толстых за 200 метров насчитал 5 штук, то есть, какое-то время на них можно жить, во, маленькая заводь, заливчик, всего-то метров на 10-15 в глубину берега и столько же, может больше, в длину, отгорожен от моря песчаной косой, через которую вода из него переливается маленьким, всего с полметра водопадиком. Ладно-ладно, струйкой. Интересно, попробую воду. Сунул руку и лизнул, а она пресная, идеальная, хоть ложись и пей. А откуда она тут берется? Нужно посмотреть. Берег заливчика со стороны острова, пока буду так его звать, достаточно высокий, на глаз от 2-3 метров до 10, заросший полностью кустарником и небольшими деревьями. А там, где повыше, так росло сразу с десяток невысоких деревцев кучной группой, и одно, посередине между ними, повыше и разлапистое, как наш дуб. Пойду заберусь, гляну, что там есть. Ага, и что, так мне и таскать с собой удочку и рыбу. Нужно где-то их спрятать, руки освободить. Покрутившись, нашел подходящее место. Кусты на берегу росли часто, вот я и нагнул у одного толстый прут с боковой веткой, срезал ее и нанизал на нее рыбу. От земли было метра полтора и почти столько же доверху. Никто не сопрет, ни зверь, ни птица. Там же поставил удочку и полез по склону вверх. Ну что, эти кусты были почти как на берегу, грубо говоря, как наш ивняк или орешник, или тальник, чем-то напоминают. А вот дальше от берега, метрах в 5-7 уже попадались колючие, краем в такие влез, больше не хочу, да и трава приятности не добавляла. Глядя с берега видел, что до воды было от 4-5 метров и больше, и далеко не везде можно было подняться с прибрежной полосы наверх. Точнее, очень и очень редко где, берег был в основном скалистым и обрывистым. И тут, почти в самом конце заливчика, ручеек шириной с ладошку всего, сбегал в него с берега по камням, журча как водопадик по уступчикам вниз. Напился из него, и зубы свело, такой холодный и вкусный. Нужно будет потом сходить узнать, откуда он берет свое начало. Может, где-то есть большой родник или пресное озеро с родниками? Поищу. Забыл сказать, на вид этот заливчик всего с полметра глубиной, а макушка острова – это верхушка скалы с наносами земли, где и росли деревья и кусты с травой. Спустившись с противоположной стороны, пришлось перебираться через поток, хоть и не глубокий, но метра 3 шириной, да ужаса холодный. Перебрался, вышел на противоположный берег. Ничего кроме пресной воды не нашел, но эта находка была на все 100 по полезности. Пройдя с километр по этому каменистому побережью, вышел к береговому подножью дальнего холма, прямо напротив первого из островов, до которого было может с километр, может больше. Небольшой такой, весь лесистый. Тут остров оканчивался скалистым берегом, над которым летали птицы, а некоторые камни в воде имели беловатый налет. Попробовав мазнуть по нему пальцем и, лизнув, понял, без соли, хоть и плохой, горьковато-соленый, я не останусь. Мало ее, да мне и не нужно-то много. Решил, на пока мне осмотра хватит, примерно представляю, что тут есть, пора и честь знать. Желудок звуками показывает, что пора ему чего-нибудь кинуть вовнутрь, чтобы не гавкал. Назад шел чуть побыстрее, но не очень. Уж больно много было на берегу камней размером с 2-3 кулака, и страшно было за них зацепиться и грохнуться. Но все равно, если туда я шел где-то с час, то назад к рыбе дошел за полчаса. По всему берегу в небольших количествах встречался плавник, но, как я видел, только естественный, ветки, бревнышки, стволы деревьев. И ничего, вообще ничего не увидел искусственного. Ни пакета полиэтиленового, ни пластиковой бутылки, ни поплавка от сети. Пипец, это что, тут цивилизация и не пахло? Ладно, разберемся в будущем. Попытаю ком, не может быть, что ничего из него не добуду. Вот так, на ходу, подумалось. Нужно все-таки сказать, кто я и что я. Звать Стас, Станислав Иванов. Родился, учился, служил, женился, растил детей, работал в городе Энске. Где точно, а что, есть какая-то разница. В России, это главное. Специальность самая боевая, компьютерщик. Но не руководитель мыши, которая компьютерная, а именно спец по всяким там интересным компосистемам и прибамбасам. Но и не нужно думать, что белоручка, все детство провел у деда в деревне, который, кроме охоты, смог научить меня всему-всему необходимому в жизни. Да и стрелять-то я умею, и не только из АКМ и ПМ. Первый, штатный, был в армии, а второй командир часто давал, когда я ему комп делал на службе или дома. Тир у нас в части был, там из него и стрелял. Да, вот такая часть была, с тиром. Неважно где, была и все, но и не спецназ какой, куда нам до них. А рыбак я с 9 лет, как дед с дядькой впервые меня с собой взяли. И умения, и опыта мне в этом деле не занимать. Здесь и пригодится все это. Вот, наконец-то, дошел до бухточки, забрал рыбу, а удочку там и оставил. Ее все равно в следующий раз пришлось бы нести сюда. А так стоит, есть пить не просит, и для постороннего глаза незаметно. Пошел до дома, до машины, неся в одной руке рыбу, а другой волоча небольшое бревнышко. Рыбу решил запечь, так будет и проще, и вкуснее, и быстрее. Еле добрался, уже хотел бревно бросить, а потом вернуться, но жаба и лень оказались больше меня. Жаба вопила, не бросай свое, а лень говорила, это что, еще раз ходить, не хочу. В общем, умаялся, но дошел. Посидев на камушке минут 15, пока отдышался и перестали дрожать руки, начал освобождать от травы место под костер. Старательно так, метра на полтора в диаметре не только вырезал всю траву, но и часть грунта убрал. Не хотелось бы от случайности сгореть самому или машину потерять. У меня в авто маленький топорик лопатка раскладной есть. Правда, той лопатки всего-то с ладонь, да и сам топор не больше, но все же что-то есть. Самое главное, что в этом виде набора в ручке еще небольшая пила по дереву, типа сучкорез, я из-за этого и возил всегда с собой его, и маленький, и полезный. Вот его пилой порезал бревнышко, немного наколол щепок, добавил травы по суше и соорудил костерок. Поджег и, периодически присматривая, оставил греть землю и готовить угли. Забыл сказать, на обратном пути возле ручья я улов свой выпотрошил и вымыл, очистить не стал, все потом само отстанет. Тут уже натер солью внутри и чуть приправки туда же сыпанул. Набрал найденной неподалеку земли, похожей на глину и, заколотив болтушку, обмазал ею рыбу и принялся ждать, когда мой костер, наконец-то, прогорит. Ну а пока ждал, думал, что делать и, самое главное, как и где делать, что делать. Ну, самое, на мой взгляд, основное, искать место, куда перебираться жить. Куда идти не имею пока понятия, ведь только первый день тут, но нужно искать. Если сегодня будет время до темна, попробую еще пройтись по берегу. Может, что интересного в другом направлении будет. И уже завтра попробую пройтись по прибрежной территории этого же берега, изучать, что тут есть и чем можно воспользоваться в будущем. Как делать? Ну как всегда, если долго мучиться, то что-то и получится. Когда уже будет какая-то ясность с обстакановкой, тогда и решу. Все последующие будет решаться только когда решится предыдущее, иначе никак нельзя. Пока еще есть время, нужно глянуть на телефон. Наверное, так и остался лежать в салоне. И как я мог о нем забыть? Полез, ага. Где положил, там он и есть. Вышел наружу, включил, может, сеть появится и смогу с кем-то связаться. Минута, две, и ничего, нет связи. Ну, значит, так и есть. Попал и, самое главное, неизвестно куда, да и когда. Может, я на земле, только в прошлом или будущем. Ночь придет, посмотрю. Костер почти прогорел, я отгреб угли в сторону и, выкопав неглубокую ямку, на его месте уложил туда тушку рыбы в глине, так ее буду называть, присыпал землей и нагреб сверху еще горящие угли. Ждать мне готовности скорее всего час, обычно всегда так. Значит, пойду опять к морю, смотреть, может, что попадется или увидится на берегу или в воде. С собой взял 5-литровку и из 3-литровок слил воду в двушку, а их забрал с собой набрать. По прямой и без груза дошел до берега быстро. Сперва заполнил тару водой из ручья и, чтобы не тащить груз с собой, оставил в ближних кустах. Сам же пошел в противоположную сторону берега. Нужно посмотреть, что там есть. Опять же, имелась некоторая надежда, что попадутся какие-то полезные ништяки на берегу или в море. В эту сторону берег был таким же, как и тот, что я уже видел. Камни, камушки, каменюки. От размера с кулак и до размера с хорошую машину, и все так перемешано, в некоторых местах и пройти нелегко. Прибрежная полоса от воды и до берега колебалась местами от 10 примерно и до 20-30 метров. Пологим берег был только изредка, в основном или земляной, ну или скалистый, от пары метров и до 10-15 высотой. Там, где скалистый, там пошире, где пологий или грунтовый, там поуже. Весь берег в основном кустистый, хотя и деревья растут и поодиночке, и группами, и везде-везде трава, в основном высокая. Что дальше вверх на берегу, не понять. Тут с краю обычный берег, как и пройденный. Прибрежная полоса хранит много тайн, но в основном только в виде плавника разных габаритов и вида. Кое-где попадаются красивые половинки раковин, размером до пары ладоней в длину, и все. А вот только что, выйдя из-за большого камня, увидел какого-то зверька, со всех ног убегающего от моря и что-то держащего в пасти. И, кроме птиц, больше ничего. Никаких индустриальных остатков не видно. Все. Стопудово попал к черту на такие кулички, где еще и людей, скорее всего, нет. Вот гады-экспериментаторы, которые так манипулируют людьми, их судьбами и жизнью. До мыса с этой стороны не дошел, далековато осталось. Просто по времени уже пришла пора возвращаться назад, глушить вопли желудка. Обратная дорога была намного быстрее, ведь по сторонам я глазел намного меньше. Только шел, аккуратно выбирая дорогу. У пресного заливчика схватил одну трешку с водой и поспешил к костру и дому. Но у меня почему-то такая тяга к этому месту, ручью и заливчику. С чего бы это? Ладно, Черт с ней, этой тягой на сегодня, будет время, осмотрю все там досконально, но обязательно постараюсь понять, что же меня туда так тянет. Пока добрался к машине, костер практически потух, пришлось немного его раздуть и подложить щепок, чтобы накипятить кружку воды для чая. А рыба, которую достал, разобрав костер, получилась просто шик. Корка немного запеклась, и, разломав ее с одной стороны, получил тарелку с готовой тушкой без шкуры и чешуи, да и в придачу немного сока, который из нее выделился. Съел его ложкой просто с огромным удовольствием. Сегодня они с рыбой получились особенно вкусными. Съел только половину, и наелся, и на утро решил оставить. Остальное отнес в кабину, положил на пол и хорошо закрыл дверь, чтобы никто из местных жителей, двухногих или четырехлапых, не добрался раньше меня. Закончился мой первый то ли обед, то ли ужин, чаем, он как раз поспел. Запив рыбку, сижу и думаю, что делать, то ли спать ложиться, то ли еще пройтись. Смотрю на небо, солнце уже хорошо опустилось, неохота на ночь глядя далеко уходить. Местность-то новая, неизвестно, что от местных обитателей можно ждать. Только просто так сидеть неохота, пойду, пройдусь в направлении, обратном против моих дневных походов. Что там есть интересного? Изредка поглядывая на небо, чтобы темнота не поймала внезапно, двинулся осматривать эту сторону. Ну что можно сказать из вечернего похода? Разницы в местности практически никакой, разве что распадок шел не вниз, как там, а немного вверх. Но недолго и недалеко, всего каких-то пару-тройку сотен метров. Вот именно сейчас я дошел до его гребня. И впереди практически то же самое, море высокой травы, но уже более частые группы деревьев, и одиночных много. Хотел пойти дальше вниз, а тут солнце начало резко прятаться за холмы и начало темнеть. Решил не рисковать и вернуться, пока хоть что-то видно, а то так можно или на камень налететь, или в какую ямку или нору вскочить. Вот еще что, с той стороны гребня распадка больше скал и крупных камней из земли виднелось. Интересно будет завтра там все осмотреть, может, чего и найду. Да и местную живность стоит попробовать высмотреть. Я хоть и большой любитель рыбы, но иногда и мяско хочется попробовать. Вот интересно, список вещей, предлагаемых к поставке, можно просматривать только во время заказа, или его можно вывести на экран в любое время суток. Пока ходил, пришло в голову несколько интересных мыслей по охоте и рыбалке, главное по охоте. Нужно будет продумать эти идеи до обеда, проверить в списках поставок, есть ли нужное или нет, и, наверное, заказать. Подумаю. Так я размышлял, идя назад. Пока дошел, солнце полностью спряталось. Удивительно, как быстро тут идет переход от вечера к ночи. Пришел, а в костре еще тлеют угли. Добавил немного травы и остатки бревнышка, на завтра все равно не хватит, утром новое принесу, и, поставив кружку возле огня, решил попить еще чайку на ночь. Завтра уже нужно будет думать, где делать отхожее место, не минировать же все вокруг. Пока подоспел чай, уже и звезды начали понемногу появляться. Ну что, даже с тем, что уже видно, могу сказать, что небо совсем даже не земное. Ну или незнакомое, так точнее. Звезд намного больше, и рисунки созвездий ни во что знакомое никак не складываются. Вот оно, значит, как, теперь уж точно, не на земле я. И ведь все такое же, как наше, земное, и рыба вкусная, и съедобная, и все остальное вокруг. И надежда все же была, жалко, очень жалко. Была надежда, что я в прошлое или будущее попал, а нет, выпил только половину кружки, плюнув на все и вся, обругал этих экспериментаторов с их экспериментом треклятым, и ушел спать, здраво рассудив, что, во-первых, утро вечера мудренее, а во-вторых, я все равно ничего уже изменить не смогу. Нужно только пытаться приспособить все для себя. День-два. Пролежал, проспал недолго. Меня как будто что-то гнало вперед, будто иголками в задницу пыряло. Собрался быстро, да и собирать-то нечего. Все с собой, все при себе. Только поднялся повыше на берег и нарвал больших листьев, оставшуюся рыбу завернуть, и потопал дальше. Ну что можно сказать, ничем новый берег не отличается от того, известного уже, практически ничем, только и всего, что камни на прибрежной полосе покрупней, да накидано их меньше, вот и вся разница. Так же, как и на всем побережье, лежит местами плавник, кое-где встречаются половинки раковин, там-сям темнеют бороды водорослей, выброшенных волнами, и больше ничего. Поверхность моря местами бороздят треугольные плавники акул, где ближе, где дальше от берега. Вдалеке видно, как кто-то выпрыгивает из воды. Если бы это было на земле, то сказал бы, что дельфины, уж больно похожи издали. А тут и не знаю, как назвать. Наконец, добрался до восточной оконечности острова, уже с этой стороны. А вот тут отличия есть и серьезные. Самое главное, залив, не широкий, но достаточно далеко заходящий в сушу. Наверное, метров на 100, если не больше. И перед ним скалами обозначена как бы бухта, большая полуокружность со входом в нее вдоль берега. Конечно, волны при большом ветре будут попадать сюда свободно, но уже в саму бухту, нет, потому что она была не прямой, а немного изогнутой. Думается, это будет хорошо, но вот обходить ее придется по берегу, и это уже плохо. Куда деваться? Пошел карабкаться на скалу, примерно 3 метра высотой. Вроде и немного, но это пока упасть не решишь. Подходящий подъем нашел достаточно быстро и, хватаясь за ветки кустов, залез наверх. Поднялся, огляделся и пошел обходить заливчик вокруг. Можно было бы пойти и прямо к машине, но поставив себе цель, обойти вдоль всего берега, хотел ее выполнить. Зачем? А затем, чтобы иметь представление, что тут есть, а чего нет, и что можно ожидать. Хоть залив и небольшой, но идти через кусты, да и еще, порою, колючие, то еще удовольствие. Глядя с берега, видел, что до воды было от 4-5 метров и больше, и далеко не везде можно было подняться с прибрежной полосы наверх, точнее, очень и очень редко где. Берег был, в основном, скалистым и обрывистым. И тут, почти в самом конце заливчика, нашлась пресная вода, ручеек, шириной с ладошку всего, сбегал по уступчикам вниз, напился и зубы свело, такой холодный. Нужно будет потом узнать, откуда он берет свое начало. Может, где-то есть большой родник, или пресное озеро с родниками, поищу. Спустился на прибрежную полосу с другой стороны, иду и думаю. Пока я ничего, точнее никого, из местных животных не видел. Но ведь кто-то устроил мне концерт на рыбных остатках, нужно будет поискать в заказе капроновый тонкий шнур и попробовать сделать петлевые ловушки, я о таких по ютубу смотрел. Вот, наконец, дошел до того места, где побывал вчера. И сколько это я в дороге от моего места обеда? Сейчас 17 часов, обед начал готовить в 10:30 и до 12 отдыхал. Сюда шел 5 часов, до темноты еще 6 часов осталось, вчера стемнело после 23. Время есть, дойду до пресного заливчика с ручьем и поищу, что же меня туда так тянет. Зачем? Просто интересно. Однако странно, раньше я редко за собой замечал такую тягу куда-то. Ну, кроме рыбалки, естественно. Через 30 минут добрался. Устал достаточно сильно, решил, что сейчас посижу, отдохну, съем одну рыбку и двинусь дальше. Как хорошо, что тогда не поленился и поджарил сразу весь улов, теперь не нужно тратить на это время. Запив водой из фляги, за день я ее почти полностью и выпил, отнес остатки трапезы на упокой в море, не стал рисковать, как вчера с дуру, и там же вымыл руки с песком, а уже в пресной сполоснул от жира. Ну все, я готов, двинулся. Забрался до 30 высоты на берег и остановился. Идти невозможно, рюкзачок цепляется за все, что только можно. Что делать, придется его тут оставить, на обратном пути подберу. Положил его возле вчерашней удочки и продолжил карабкаться. Что-то тяжеловато идет, вчера вроде проще было. Или кажется, я же поел, а на полный желудок всегда тяжелее работать. Каких-то с 15 метров, отащился, наверное, 3 минуты. Наконец, вышел к ручью. Решил пойти вдоль него дальше вглубь берега. За время своего существования он пробил русло 3 метра, максимум 4 от гребня. Или тут так и было. Начал пробираться сквозь кусты, одновременно осматривая правый, высокий берег. Левый-то был от поверхности всего на 30 метров выше, а правый понемногу все поднимался. Пройдя, протиснувшись вдоль него 20 метров, увидел сначала поверху козырек, а, подойдя ближе и отверстие под ним, пещера, или просто большая щель. Подошел ближе, нет, все-таки пещера. Вход 2 метра шириной и, наверное, столько же высотой, а, может, даже выше. На высоте около 2 метров почти вертикальные стены резко сходятся, образуя правильную дугу свода. Однозначно нужно посмотреть, что там внутри. Сунулся на пару, тройку шагов и остановился. Снаружи свет закрывают кусты, а солнце сейчас с противоположной стороны. Нужно или ждать подсветки, или искать подходящий материал для факела. Подумал, 10 минут нарезал почти сухой травы, скрутил в жгуты. Вышло 4 штуки. Я забрал их с собой и пошел вовнутрь. Осмотр, даже при таком слабом освещении, показал, что для жилья это место – самое то. Вначале пещера была шириной порядка 3 с небольшим метров, потом, метров через 5, сужалась в 1,5 раза, так, что я мог вытянутыми руками одновременно достать обе стены, и снова расширялась, образуя зал размером где-то 5 на 6 метров. Дальше из этого зала уходили 2 небольших проема в боковых стенах. «У-у-у, черт, черт, черт, черт», — откликнулось эхо. Это я проморгал окончание первого жгута и слегка опалил пальцы. Хвостик жгута упал на пол, но прежде, чем он погас, я успел поджечь следующий. «Ну что, думаю, под жилье мне места хватит с головой. Везде камень, сухо, на полу немного песка. Конечно, не плитка, но ноги не сломаешь, и дым куда-то уходит, значит, вентиляция есть. Все, решено. С утра переношу все, что можно, из машины, делаю свет от аккумулятора и светодиодных лент, мало того, что они у меня везде на кузове стоят, так с десяток наверняка есть в бардаке в запасе, а проводов у меня в загашнике на 20 таких пещер хватит. И только я вышел из пещеры на свет, как откуда-то издалека послышался неслабый такой шум. Я покрутил головой, пытаясь определить направление. Черт, это же со стороны машины. И я, все бросив, ломанулся вниз. Добежать не успел. Вижу, машины нет. Отдышался, дошел до места и чуть инфаркт меня не хватил. Передние камни, на которых буханочка висела бампером, остались, а задней валуной сама машина провалились. И видно ее в провал, метров с 15 до крыши. Стенки трещины отвесные, гладкие, спуститься нереально. Что самое странное, провал практически по размерам машины, будто специально вырезан. За что же мне такое наказание? И я, как давая изливать душу в простых и понятных русских выражениях, отошел малость, немного успокоился и, сделав пару шагов назад, куда-то присел. Отошел в сторону и уселся, даже не видя куда. Сколько просидел, а кто его знает. Голова пустая, только провал стоит перед глазами. Потом начал приходить в себя. Появились какие-то мысли, правда, я от шока их не осознаю и не запоминаю. Когда полностью очухался, глянул на коммуникатор, то и был-то в отключке всего минут 10, не больше. Оглянулся вокруг, а я сижу на своем месте, где я вчера и сегодня ел, метрах в 15 от машины, теперь уже бывший, под кустом на камне. Рядом моя печка, а в траве плита доставки лежит. Все, что у меня осталось. И что теперь? Как решать вопросы на тему пожрать, поспать, на чем и чем приготовить? Честно пытался думать, а потом психанул. Да будь что будет, заберу пока печку, свое ведь, честно заработанное, и пойду на берег. В чем приготовить, завтра закажу, чем, придумаю. Что жрать буду, да, фигня, кое-что пришлют в заказе, остальное поймаю. На постель травы нарежу, в пещеру постелю. И тут меня торкнуло. Это они, проклятые экспериментаторы, ждали, пока я пещеру найду. Недаром еще с первого посещения заливчика моя задница что-то там крутила, сигналы давала. Нашел на свою голову, хотя если бы нет, то они что-то бы другое придумали, покруче и понеприятнее или побольнее. Наверняка решили, что я со слишком жирным кусом сюда попал. Жаба их задавила это оставить мне. Ух, гады, только начал вставать, а меня вдруг сзади хлоп по плечу. Я чуть прямо там, не сходя с места, в штаны не навалил. Однако удержался, поднялся, обернулся и вижу. Передо мной стоит молодой парень, а если внимательно рассмотреть, то, скорее даже, старшеклассник. Лет 15-17 на вид. Из одежды на нем рубашка, штаны, берцы, все, как и я привык носить на выходе на природу, пятнистые, но, на удивление, в зимней расцветке. А через плечо куртка, шарф и на плечах рюкзак, не очень большой. Что за чудо такое? А он стоит, лыбится и чего-то ждет. А я ведь вопроса-то и не слышал. Чего такое? Спрашиваю. Он сначала закрутил головой, а потом выдал. Я, Ганс, ой нет, я, Гена. Так ты кто, Ганс или все-таки Гена? Ну дома, Гена, на улице для всех Ганс или Генчик, ну или немец, а так по документам Геной зовут. А чего это вы тут так матерились? Да и еще так красочно, что я больше половины слов раньше и не слышал. Я уже минут 20, как эти маты услышал, все шел и искал того, кто так цветисто выражается, пока вас увидел. Кстати, научите, так что тут с вами случилось? Да вот, Гена, машина моя вон туда провалилась, глубоко очень, и не достать с нее ничего теперь. Дядь, а как вас зовут? Обращаться к вам как? Стасом кличут, Станислав, если полностью. А чего ты то Ганс, то Гена или вообще немец? Так это из-за деда так зовут, немцами. Он, по его рассказам, из выселенных, репрессированных. Перед войной с фашистами их с Поволжья переселили в Казахстан, а потом, в 70-е, он уже с семьей вернулся назад. А наших родителей и нас уже называли русскими именами. Он-то и сам Гансом был, пока его мать малого в метрике не записала Гришей. Вот так мы и именуемся, дома одним именем, а для всех так, как записаны. Он всех учит помнить родительский язык и откуда мы пошли. Хотя наша молодежь, семейная, считает это полным бредом. Прожив всю жизнь в России, думать о Германии и переезжать туда никто из нас не хочет. Ясненько все с тобой. И что это ты такой разговорчивый-то с посторонними? Я ведь для тебя и чужой, и посторонний, и старший, должен ничего не говорить. Да какой чужой с посторонним? Я еще днем понял, что домой не скоро доберусь, когда, проснувшись, поднялся на ноги и чуть не грохнулся со скалы в море. Не видать меньшим елки с новыми игрушками. Вот как пить дать, не видать. Попали мы, дядь Стас, как в компьютерных игрушках говорится, попали. С чего это ты взял, что попали? А вдруг нет, точно попали. Есть игрушки, в которых перс куда-то попадает, и долго выбирается к людям и обществу. Так что тут у вас с машиной, дядь Стас, посмотреть можно? Да, хорошо она грохнулась, отойдя от провала, возле которого он простоял, разглядывая, что там внизу, наверное, минут пять, выдавил из себя Генка. Достать, конечно, можно что-нибудь, но не сегодня. Без веревки я не спущусь. Да кто тебя туда еще пустит? Итак, ты думаешь, что попали? Переспрашиваю его, с чего же это такое мнение? А у вас такое есть? Подняв рукав рубашки, показал ком. Я все, что на нем шло, прочел раз пять. И пока полдня ходил, думал, сравнивал с теми играми, что мне пришлось играть, и понял, что попал. Ладно, Гена, не расстраивай меня и не расстраивайся сам, будет день, будем думать и разбираться. На сегодня очень хотелось бы спать не снаружи, а где-то под крышей, да и пожрать не мешало бы. И если крыша есть, но к ней еще топать нужно, то у меня на одного ужин найдется, а на двоих нужно добывать. Давай собираться и двигаться, идти с полчаса нам. Пойдешь со мной? Конечно, дядь Стас, пойду, куда же я денусь? Это при вас я герой, а пока в одиночку бродил, то страшновато было, аж вот на разговорчики потянуло, хотя обычно я молчун, по мнению всех окружающих. А вам много собирать тут? Да вот печку возьму и пойдем, больше у меня тут ничего нет. Там, у моря, кое-что еще есть из моего. Когда бежал сюда на шум, бросил все там, чтобы налегке гнать. Тогда я ее беру и иду за вами сзади, я ведь дороги не знаю. Да нечего тебе ее тащить, сам возьму. У тебя вон рюкзак есть. Тоже, наверное, нелегкий. Поднял сам печку и пошел первым в сторону берега. По пути немного разговариваем. Да ничего в этом рюкзаке нет, разве что пяток сникерсов, пачка печенья из полкилограмма конфет, малым с города вез. А так он весь с елочными игрушками к Новому году, ездили с братьями покупать кто что, по списку. Вот мне такое и досталось, как самому аккуратному, а им, разная вкуснятина. Вот бы их рюкзаки к нам сюда, но не повезло. Не переживай, прорвемся и с этим. Главное, что сами целы и здоровы, а все остальное при определенном труде и желании придет со временем. Тут нужно смотреть под ноги, в траве есть и небольшие русла высохших ручейков и норы каких-то землероек. Хоть и редко они встречаются, но есть, так что смотри внимательно. Дальше шли молча, только смотрели под ноги, выбирая дорогу, а уже на прибрежной полосе стало легче, кроме камней больше ничего не было. Каждый шел молча и думал о своем. Я о том, что теперь делать. Если самому много не нужно, то теперь со мной паренек, и какие-то обязанности по присмотру за ним должны быть, хотя бы та самая еда, да и жилье тоже. И нужно думать, что же дальше тут делать. Проявлять инициативу самому или ждать подсказок от экспериментаторов, не знаю еще, не решил. Попозже, перед сном с Геной поговорю, если будет время. Он наверняка в игрушки компьютерные рубился немало, так что у него должен быть хоть какой-то опыт, пусть и теоретический. Может, что-то дельное подскажет. Ну вот, почти и пришли. Вот рюкзак, который я тут бросил перед тем, как идти на поиски. Тут бутылки с водой я набрал, но к машине не отнес, и мои средства добычи еды, пара удочек, рассказываю, собирая все имущество, их я тут оставлю, все равно назад идти на рыбалку, рыба, пока будет наша единственная еда. А теперь пошли к моему, уже точнее нашему, жилью. Тут только очень аккуратно, кусты очень густые и здорово хлещут по лицу, если не поймаешь вовремя ветку. Далеко еще идти? Да нет, вот по этому каменистому подъему метров 15 и потом еще немного и увидим козырек над входом в пещеру. Ты не боишься такого жилья? Не, ни на грамм, а если там еще и змеи есть, так вообще класс. Наловлю и на ужин будет. А она большая, места для двоих хватит, большая, сейчас сам увидишь, подходим. А ты что, змей не боишься? А мы же живем почти в степи. Их там много, я еще с детства научился их и ловить, и готовить. Когда на целый день сбегаешь с такими же, как и я, гулять, так они становятся единственной едой. Ну вот и пришли, змеелов, вот ход, а через ручей хорошая такая полянка есть. Костер можно или возле входа сообразить, или на ней. Я бы тут делал, хоть бы меньше. Нет, дядя Стас, лучше на поляне. Там и места побольше, и дыма не натянет вовнутрь. А можно и я с вами на рыбалку пойду, посмотрю, что тут водится. Ну это если мы сейчас уже вдвоем осмотрим пещеру повнимательнее и нарежем травы для постелей. Согласен, если да, то я буду готовить факелы для света, там окон нет. Конечно согласен, а зачем факел? У вас что, нет фонарика? Да в машине-то есть, но с утра не взял, а сейчас уже не достать. Придется жечь огонь. Другого варианта нет пока. Тут Генка снимает свой рюкзак и лезет в боковой карман, что-то доставая. Вот, у меня есть фонарик, налобный, и можно я первым пойду? Интересно, что там есть, может что полезное будет. А, я сейчас рагульку приготовлю, а то вдруг там кто есть из присмыкающихся. Перебравшись по нескольким камням в ручье на другой берег, он метнулся на поиски нужного. Тут же рядом нашел что-то подходящее и, достав из кармана нож, срезал. «Ну вот, есть то, что может понадобиться», — сказал, вернувшись назад, «я пошел». «Можно?» И не став ждать подтверждения моего согласия, ступил в полумрак входа. Через шаг уже включил фонари, светя им по всем сторонам, двинулся вперед. «Ген, ты, может, поэкономишь батарейки? Их хоть и намного хватает, но не навечно же. Что потом делать будем?» — подумал. «Не переживайте, дядя Стас, он с аккумуляторами, а я еще и новые покупал детям на игрушки, есть запас надолго». «Ага, а заряжать где их потом? Даже если ты и взял зарядник какой, то уж электричество тут у нас долго не предвидится, и что дальше?» «Это для уличных игрушек брал», — отвечает, идя по проходу и разглядывая все вокруг. «Для этого купил комплект с солнечной панелью и адаптером, нам теперь надолго хватит. Вот какой большой зал есть. На все хватит. И самое главное, дядя Стас, смотрите», — выключил фонарь. И когда глаза чуть привыкли к темноте, увидел на наружной стороне лучики света, пробивающиеся сквозь щели в камнях. «Видите, можно будет попробовать сделать окно потом, когда обоснуемся. Гена, тут еще два прохода есть в дальней стене, пошли смотреть, что там есть». «И как ты увидел эти лучики?» «А я просто очень хорошо вижу, и фонарь светил в другую сторону, когда я их заметил». «О, какое классное! Это он зашел в первый проход. Тут можно свободно обалденную спальню сделать. Дай, пожалуйста, фонарь, я сам хочу лучше осмотреть». «Ну да, ты полностью прав». Забрав фонарик, хожу и рассматриваю. Тут метра 3 ширина и, наверное, 7-8 длина. Очень хорошие. А пошли посмотрим второе. А второй проход представлял собой длинный, скрывающийся достаточно далеко в темноте коридор, с проемами проходов в одной стене, как в монастырские коридоры к кельям. Пройдя несколько шагов, свечу вовнутрь. Ну что, почти одинаковые размером помещения, метра 3 так шириной и, наверное, 4 глубиной, и выше моего роста, полностью пустые. Ну что, Геннадий, наше любопытство удовлетворено? Если да, то пошли готовить подстилку для постели и за ужином, уже ведь скоро будет вечер. Идем? Да-да, я уже готов, идемте. Оставив все в первом зале, в углу пошли наружу и дальше вверх вдоль ручья. Там были видны большие прогалины среди деревьев, на которых я рассчитывал нарезать будущие постели, точнее траву для временных постелей. Вдвоем справились быстро, за какие-то 15-20 минут, отнеся каждый по 3 больших охапки в пещеру, и после сразу же направились на берег, ловить ужин. Сегодня удача была к нам благосклонна, всего за полчаса в 4 руки поймали 6 рыб. Правда, сначала шли небольшие, килограмм с мелочью, а в конце я взял две больше, чем по 2 кило весом, еле вытащил, и прекратили сразу. Холодильника же нет, а на воздухе хранить долго нельзя, пропадет быстро, жалко. Тут же у моря разделали, обмыли и назад, начало темнеть, надо быстрее начинать готовить. Успели, до темноты набрали сушника и соорудили костер, и теперь сидим, ждем, когда прогорят угли и разговариваем о том, о сем, о нашем прошлом, хотя тут больше делится Генка, Ганс, как я его про себя стал называть, ну и, конечно, о вероятном будущем, о том, что есть и о том, что может быть, и о том, что никогда быть не может. Разговаривали до тех пор, пока все не приготовилось, а потом было слышно только, как жуют два голодных мужика. Поев, собрали кости в большой лист и сунули в горячие угли. Оставлять до завтра я уже не захотел, прекрасно помня прошлую ночь, а куда-то нести или закапывать было просто лень, и все. Вскипятили водички, заварили пакетик чая, один на двоих, по принципу, мы не настолько богаты, чтобы каждому один достался, и с печеньками по одной, медленно смакуя и прикусывая сахарок, пили его. Это я, порывшись в рюкзаке, нашел ту пару кружек, которые зачем-то кинул в него утром, вот и пили в роскоши, каждый из своей, и уже который раз рассматривая звездное небо, такое незнакомое ни мне, ни малому. Ну что, Гена, пошли спать ложиться, закончив чаевничать говорю, давай собирать все здесь, на ночь не оставляем, вдруг чего, зверье местное утащит или еще что, пусть лучше у нас лежит, нужно еще придумать, куда остальную провизию спрятать на всякий случай, наверное, стоит завернуть в листья и убрать в дальнюю комнату правого прохода. Хорошо, дядя Стас, тем более у меня есть несколько пакетов в рюкзаке, туда сложим и спрячем. Сейчас листьев вот наберу быстро и позаворачиваю все, которые остались, и отнесу в пещеру. Вы все собрали или вам нужна помощь? Все-все, не беспокойся, иди первым, а я посвечу, тут по камням нужно, по-моему, очень аккуратно ходить, а то можно и ванну принять, холодную. Перешел, вижу, что все, теперь я перехожу. Договорился и доучился, наставник, малый спокойно прошел, а я чуть на середине не навернулся, нога соскочила, и это на ширине в пару метров с небольшим, хорошо еще, не упал. Купаться на ночь глядя не было никакого желания, поматюкался в душе на свою неуклюжесть, а вслух, вслух уже нельзя, пацаненок рядом, ему хоть и есть уже 17, но все равно мне по возрасту перед ним не положено. С фонарем отнес пакет в одну из дальних комнат и, найдя повыше выступ, привязал его. Теперь остается последнее. При свете фонаря разложить аккуратнее траву и лечь. Уже и глаза слипаются, устал, да и переволновался сильно, точнее перепсиховал. День 3, день 3. Стас, вроде вот же только-только лег, уснул, а по духам уже что-то надсадно орет благим глазом. Сонный подскочил и чуть не грохнулся, покачнувшись о стену, и еще кто-то рядом кричит. «Че за зараза, Ванька, а ну быстро выключил будильник, гаденыш!» И я просыпаюсь окончательно, и вспоминая прошлый день и пропажу машины и встречу с Генкой, начинаю ощупь искать источник этих противнючих звуков. «Звездец, это же мой телефон так надрывается!» Сдуру я его чуть о стену не грохнул, но вовремя сообразил, что этот сдуревший девайс, напоминание о той жизни и земле может еще не раз понадобиться. Выключаю его одной рукой, а второй ищу возле себя фонарик, и нащупав его, зажигаю свет. Хорошо, что он был направлен вверх, не слепил ни меня, ни малого, что сидел на своей постели с сонным-сонным видом. Ну с первым утром тут тебя, Генка, просыпаться будешь или еще поспишь? А сколько времени, ой, который час, не скажете, пожалуйста, а ты сам глянь на комме, и мне скажи. Дядь Стас, еще же только 5:30, может, еще поспим, как вы? Я вообще-то не против бы, но мой будильник говорит, что пора уже вставать и идти не улицу, отлить, а и мне, тоже нужно туда же, это вечерний чай так сработал, обычно на ночь я не пью много, всегда вставать лень, туалет у нас далековато, это так мы, переговариваясь, обуваемся и топаем к солнцу, которое светит прямо во вход, слепя нас, выходящих из темноты, перешли через ручей, и метров через 15 устроились рядом слить лишнее из организма. Ну а пока туда до сюда передвигались, и проснулись уже окончательно, тем более я при переходе ручейка и сам себе в лицо брызнул водой, да и сонного Генку чуток окатил. Тот запрыгал, уворачиваясь от брызг, но все же я попал немного ему в лицо. Так что мы решили и умываться, и чистить зубы, а раз, ни щеток, ни мыла пока у нас тут нет, то и обошлись заменой, всего-то палочкой местного камыша, молодой, которую, чуть пожевав и потерли старательно в рту, ну а без мыла и совсем просто обошлись, просто старательно вымыли лицо, руки, шею. С моим предложением искупаться малый согласился, но попросил перенести его на вечер и в прибрежную лагуну, с чем и солидарно одобрил, действительно, так лучше будет. Посидели, подумали вслух, чем каждый будет заниматься днем и сошлись во мнении, что с утра и до 11 мы обходим территорию острова. Я ему рассказал о моей экспедиции по прибрежной полосе острова вчера и что я там нашел или видел, и вместе решили туда повторно пока не ходить, а уделить максимум нашего внимания его центральной части. Может, точнее, должно там быть что-то, что нам будет нужно или полезно, сейчас или попозже. Ну, на том и сошлись во мнении. Генка, тебя так называть-то можно? Вот и ладно. А что ты делать умеешь? Или только-только окончил школу и все? Я, например, работал компьютерщиком, разбираюсь в них хорошо. Знаю машины, не профи, но многое с ними могу. Там еще кое-что по технике. Рыбак заядлый, много лет уже как, с детства, а вот не охотник никак. С какой стороны держаться за ружье знаю, конечно, но и не более, хотя, в свое время, на службе настрелялся в волю. Правда только из автомата, и немного из пистолета, в тире части. Так я, дядь Стас, не просто окончил школу, я умею достаточно хорошо работать на всех станках в наших мастерских, и по железу и по дереву, да и руками делать дед научил очень многому. Батя мой, водила профи, и меня тоже в эту специальность тянул, но мне больше по душе не ездить, а ремонтировать. Рыбачить люблю, но не так как вы на удочку, а сразу по-серьезному, вершами или сеткой, и все это умею сам делать. Ну и дед многому научил, как вы сказали, уметь правильно ружье держать, да и петли на зверей или птиц получается хорошо ставить. С руками и головой дружу, как дед Мене говорил всегда. Ну а тир, какой же пацан не проводит там максимум своего свободного времени? Не снайпер, конечно, но стрелять и умею и люблю из всего, что в школьном тире было, ну и чуть-чуть больше, чем в нем было. Ну вот и славно, заодно и познакомились поближе. Может быть даже, что именно эти наши знания и умения нам и не раз еще здесь помогут и пригодятся. И, раз уж спать действительно снова не легли, то и давай тогда уже есть и топать на прогулку по острову. Да, Гена, что там у тебя по терминалу ком высветил? Найти терминал и осуществить к нему привязку, я это хорошо запомнил. Слушай, что мне пришло в голову. Мой терминал доставки был метрах в 100 от машины, и, наверное, из-за этого привязка к нему прошла автоматом. От машины, то есть того места, где я появился на острове. Может и тебе придется свой искать там же, где и сам ты появился. Подумать нужно, от этого достаточно многое зависит. Да я уже прикинул, и вообще-то сам пришел к такому же выводу, логически размышляя на эту тему, а раз и вы так думаете, то, скорее всего, именно так и есть. Значит так, ты заранее придумай, что, по твоему мнению, нужно заказать, найдешь в предложениях, вбивай в заказ и сам смотри. Вес они дают не более 1,5 килограмма за раз, и все. И, наверное, ты иди в свою сторону, на восток, раз ты там появился, ну а я на запад двину. И не забудь, перемещать-то терминал можно, но потом он сутки не работает. Я-то с дуру его позавчера перенес, и на вчера мне показали фигу. И, раз разрешенный вес определен, то и заказ на него нужно делать до упора. Понял, что я имею в виду. Брать хоть что-то легкое, но, при этом, нужное нам и полезное. Потому что я позавчера взял не полный вес, а взял да и вбил перенос остатков следующий теперь заказ и не знаю, отдадут или нет, так что лучше зря больше так не рисковать. Генка внимательно меня выслушал, на все мои замечания и уточнения утвердительно кивая. Ну, а раз все важное мы уже обговорили и решили, то давай завтракать, и расходимся, работы, точнее, хождения на сегодня достаточно много. Согласен, Гена, да, вы правы. По-любому сегодня набегаемся много. Договорились встретиться около моей плиты терминала доставки, после того, как малый найдет свою, и, оформив заказ, получит его. Но поесть не успели, Генка пошел разжечь костер и поставить греть воду на чай, но сразу же прибежал назад. «Дядя Стас, там дождь идет, и сильный». Подскочив с лежанки, ломанулся смотреть ко входу. «Да это даже не просто дождь, а целый ливень. Хорошо, что пещера наша выше ручья, и идет в глубину скалы с подъемом вверх, а то бы мы уже тут плавали в луже. Хотя глянь, показываю парню вверх, козырек здорово прикрывает, можно даже у входа стоять, только мелкая пыль долетает. Жалко, что вчера не принесли вовнутрь несколько бревен для костра, и чай у нас был бы, и погреться у огня, если промокнем, и одежду просушить можно было бы, и все это под крышей.